«Конечно», — продолжал слово магистр. «Новая система потребует перестройки рабочего процесса. Но мы дадим вам всем достаточно времени на изучение нашей полной 700-страничной инструкции. Все рабочие места сохранятся. Статус генератов останется прежним. Через несколько минут я попрошу вас проголосовать за пуск новой системы, как того требует устав Совета жанров. Но прежде позвольте мне еще раз обратить ваше внимание на основные пункты. Во-первых, суперслово ТМ поддерживает возможность существования книг класса «Ничего лишнего», для обслуживания которых выделяется всего 43 лексические единицы, не длиннее 6 букв каждая. Разработанные для читающих с трудом, они... Пока Либрис продолжал убалтывать зрителей, я наклонилась к Твиду. «Вы именно для того собрали всех С и Д генератов, Харрис?» «В смысле? Чтобы продавить решение. Ваша ложь производит сильнейшее впечатление на тех, у кого мало веса в кладези. Дайте им власть повлиять хоть на что-то, и они покорно пойдут за вами. Когда Либрис закончит, я предъявлю контраргументы, и суперслово ТМ канет в историю». Твит уставился на меня, а Либрис перешел к третьему пункту. «Суперслово ТМ вам не по зубам», — ухмыльнулся Твит. «Я согласен, некоторые аспекты программы довольно спорны, но выгоды намного перевешивают недостатки». «Чьи выгоды, Твит? Ваши и Гана?» «Конечно. И ваш, если не будете лезть не в свое дело». «И чем купил вас Ган?» «Он не купил меня, но не тот. Мы слились. Его связи по ту сторону и мое положение в Беллетриции. Вымышленный персонаж в реальном мире и настоящий в мире вымысла. Лучшее партнерство трудно придумать». «Выслушав мои доводы, — спокойно проговорила я, — они ни за что не отдадут вам голосов». Твит презрительно ухмыльнулся и посторонился. «Вы хотите высказаться, Четверг? Давайте. Выставьте себя на посмешище. Но запомните, мы сумеем парировать любые ваши обвинения. В нашей власти модифицировать правила, изменить факты, опровергнуть правду. Все при помощи письменных доказательств. В этом вся красота суперслова ТМ. Текст можно передавать напрямую из главного текста распределительного управления. А там, как вы точно подметили, все контролируется Ганом, Либрисом и мной. Изменить факты не сложнее, чем написать несчастный случай с осью Блюберда, открыть клетку или выпустить очепяточный вирус. Всего-то нажать несколько клавиш, но не тот. Великая библиотека у нас под контролем. Поскольку источник текста принадлежит нам, мы можем все. И история будет к нам благосклонна, потому что напишем ее именно мы». Он расхохотался. «Давайте, плывите на каноэ в водопад». Он покровительственно похлопал меня по плечу и добавил: «На случай, если вы припасли козырь в рукаве, 7000 отлично вышколенных миссис Денверс прибудут сюда по одному моему слову. Если захотим, мы даже мятеж напишем, и совет не отличит настоящего от написанного. Мы получим свои голоса, Четверг». «Возможно», — согласилась я. «Я хочу только одного, чтобы прежде чем голосовать, персонажи услышали все доводы, а не только ваши». Я глянула в сторону распинавшегося на сцене Либриса. «Пункт 10», — продолжал слово магистр, в то время как Хитклифф нетерпеливо поглядывал на часы. «Все персонажи, где бы они ни жили, раз в год получат 4-недельный отпуск в любой книге по выбору». Раздался восторженный рев. Он говорил им то, что они желали услышать. Покупал жителей Книгомирья пустыми обещаниями. «Мисс Нунитот просит слово», — проговорил Твит в свой мобильный комментофон. Либрис коснулся уха и, обернувшись, смерил меня надменным взглядом. «Но прежде чем мы начнем голосование», — добавил он, — «прежде чем вы скажете свое слово и мы шагнем в светлое будущее, мы должны выслушать агента Беллетриции, желающего выдвинуть контраргументы к моим заявлениям. Это ее право, а ваше право требовать доказательств, если вы того пожелаете. Леди, джентльмены и существа, мисс Четверг, но не тот». Я прошептала в свой мобильный комментофон: «Давай, Мими, давай, Сноска 115. Мими кивнула Квазимода, тот дернул за струну. Стальная пластина вылетела, и капитал соприкоснулся с Майн Кампф. Конфликтующие идеологии начали выделять тепло. Мими и Квазимода бросились прочь. Книги почернели, задымились, а затем достигли критической массы, раскалились до бела и взорвались. Детонация эхом прошла по комментофонным линиям, а за ней воцарилась мертвая тишина. Они сделали дело. Заблокировали комментофонные линии. Либрис и Твит были отрезаны от главного текстораспределительного управления. Все в звездном зале слегка вздрогнули, услышав отдаленный взрыв. Твит выпрямился и в ярости обернулся ко мне. «Что это было?» Я покровительственно похлопала его по плечу. «Это называется уравнять шансы, Харрисон».